Братья и сестры, вот как раз мы на конференции были, и такое сообщение поступило, что 14 числа, в 3 часа дня, ну там по местному времени, у нас разница во времени, отошла вечная сестра в Господе Вера Сергеевна Кушнир. Вера Сергеевна известна нашему кругу христианскому, как христианский поэт. Ее стихи стали песнями, и мы их поем в нашем богослужении, в собрании. Особенно пользуется молодежь этими песнями, стихами. Ну, скажем так, по каким она произведениям известна. «В нашей жизни самое прекрасное не ценою денег покупается». Или, скажем, «Божий дом», да, «В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько горя». И слез на очах для усталой души одно место осталось – это Божьего дома, уютный очаг. Она любила Господа, она любила Церковь Божию. Она писала для того, чтобы мы могли читать, могли пользоваться, могли прославлять вместе Господа. У нее десятки книг написано, да, поэм, стихов, прозы очень много. И надо сказать, что в 70-е годы, лихие годы, когда у нас были гонения и очень такие напряженные обстоятельства, установка была, она создала радиопрограмму для детей. Наверное, помнит ее наше поколение, да, это были рассказы тети Тани, по таким псевдонимам назывались. И наши дети могли слушать христианские песни, христианские стихи, рассказы христианские, чтобы как-то могли хотя бы приобщиться к этому. И что у нас были повальные обыски, отнимали Библии, отнимали Слово Божие, не говоря уже о детской литературе. Это все было поставлено, можно сказать, на уничтожение полное. И вот в это время в коротковолновом диапазоне доносились оттуда вот эти рассказы, эти стихи, эти песни. Она собрала хор из американских детей и научила их, не знающих совершенно русского языка, написала на английскими буквами русские слова. Они выучили эти песни наши христианские и пели им нам по радио, нашим детям. Это было тоже таким прекрасным свидетельством о том, что на земном шаре есть и те, которые думают и помнят о нас в это время такое лютое гонение и трудностей. Надо сказать, братья и сестры, что жизнь она прожила долгую и нелегкую. 85 лет прожила Вера Сергеевна. В 17-летнем возрасте ее застала война в Донбассе, в городе Сталина, он тогда назывался, сейчас он Донецк. Да, и она попала в плен в Германии, там она к Господу обратилась, пришла и познала любовь Господа вот в этих трудных условиях. Потом часть военнопленных была отправлена в Россию, часть в Америку, там по этим договорам определенным. И так она оказалась там, в этой эмиграции. Работала в газете «Наши дни», трудилась она и в других, так сказать, изданиях очень много. Но какое отношение к нашему братству она имеет? Я хочу сказать, что, братья и сестры, мы все помним, вот календарь у нас вышел, да? Новый календарь такой большой, красивый, его получили мы недавно совсем. Так вот, Вера Сергеевна переводила его для английских читателей на английский язык. И времени было очень немного. Вот так братья решили, что надо срочно эту работу делать. И сроки были поставлены вот по возможности до 15 января закончить эту работу. И вот брат нам, вот Вениамин Михайлович, говорит, что получил последнее письмо от него 13 числа, что работа закончена, выполнена полностью. И я прошу, говорит, чтобы на обложке этого календаря не было моего имени. Пусть слава вся принадлежит Господу. Я это сделаю для Него. Я хочу, чтобы Его святое имя прославлялось. И пусть это будет как память братству нашему, для того, чтобы вот и как-то ее участие было, и оно прозвучало бы тоже и в нашей жизни, когда будем открывать страницы календаря его, и для американских друзей наших, для англоязычных стран тоже будет вот это участие, этот хороший перевод, который успела сделать, сделала, что могла, и вот 13-го закончилось, а 14-го уже она отошла к Господу. Все выполнено, все сделала, что могла. Я хочу одно четверостишие из ее стихов о нашем братстве, братья и сестры. Мы его знаем, как песни уже молодежь поет. «На юге ласковом, на хмуром севере, везде, где межи церкви пролегли, служите Господу со всем усердием, и боль, и радость братства разделив». Аминь.